Глава 26. «Батюшки, да тут и извозчиков нет. Вот в какую улицу мы заехали», — сказал Николай Иванович жене, когда они вышли из подъезда гостиницы. «Как теперь на выставку-то попасть?» «Язык до Киева доведет», — отвечала храбро Глафира Семеновна. «Ты по-французски-то тоже одни комнатные слова знаешь? Или и другие?» «По-французски я и другие слова знаю». «Да знаешь ли ты уличные-то слова? Вот мы теперь на улице. Так ведь уличные слова-то понадобятся». «Еще бы не знать. По-французски нас настоящая француженка учила». Николай Иванович остановился и сказал: «Послушай, Глаша, может быть, мы на выставку-то вовсе не в ту сторону идем. Мы вышли направо из подъезда, а может быть, надо налево». «Да ведь мы только до извозчика идем, а уж тот довезет». «Все-таки лучше спросить. Вон над лавкой красная железная перчатка висит, и у дверей, должно быть, хозяин-перчаточник с трубкой в зубах стоит. Его и спроси». Напротив, через узенькую улицу, около дверей в невзрачную перчаточную лавку, стоял в одной жилетке, в гарусных туфлях и в синей ермолке с кисточкой пожилой человек с усами и бакенбардами и курил трубку. Супруги перешли улицу и подошли к нему. «Пардон, месье», — обратилась к нему Глафира Семеновна. «А l'exposition à droite et à gauche?» Француз очень любезно стал объяснять дорогу, сопровождая свои объяснения жестами. Оказалось, что супруги не в ту сторону шли, и пришлось обернуться назад. Вышли на перекресток улиц и опять остановились. «Кажется, что перчаточник сказал, что налево», — пробормотала Глафира Семеновна. «Бог его ведает. Я ничего не понял. Стрекотал, как сорока», — отвечал муж. «Спроси». На углу была посудная лавка. В окнах виднелись стеклянные стаканы, рюмки. На стуле около лавки сидела старуха в красном шерстяном чепце и вязала чулок. Опять расспросы. Старуха показала налево и прибавила: «C'est bien loin d'ici, мадам. Il faut prendre l'omnibus». «Это очень далеко, мадам. Надо сесть в омнибус». Взяли налево, прошли улицу и очутились опять на перекрестке другой улицы. Эта улица была уже многолюдная. Сновало множество народа, ехали экипажи, ломовые телеги, запряженные парой, тащились громадные омнибусы, переполненные пестрой публикой, хлопали, как хлопушки, бичи кучеров. Магазины уже блистали большими зеркальными стеклами. «Рю ла Файет», — прочла надпись на углу Глафира Семеновна и прибавила: «Эта улица зовется Рю ла Файет. Я помню, что я что-то читала в одном романе про Рю ла Файет. Эта улица мне знакома, однако надо же взять извозчика. Вон порожний извозчик в белой шляпе и красном жилете едет. Николай Иванович, крикни его, мне неловко кричать, я дама». «Извозчик!» — закричал Николай Иванович. «Да что ж ты по-русски-то? Надо по-французски». «Тьфу ты, пропасть! Совсем забыл, что здесь по-русски не понимают. Как извозчик-то по-французски?» «Коше». «Да так ли? Кажется, это ругательное слово. Кажется, коше — свинья». «Свинья — кошон, а извозчик — коше». «Вот язык-то. Коше, извозчик, кошон, свинья. Долго ли тут перепутаться?» «Да кричи же, Николай Иванович! Эй, коше, мусье коше!» «Ну вот, пока ты собирался, его уже взяли. Вон какой-то мужчина садится в коляску. Так здесь нельзя». «И что это у тебя за рассуждение?» еще едет извозчик, кричи!» «Коше!» — крикнул опять Николай Иванович и махнул ему зонтиком, но извозчик сам махнул ему бичом и отвернулся. «Не едет. Должно быть, занят». Опять перекресток. «Рю Лафит», прочитала Глафира Семеновна и прибавила: «Рю Лафит? Мне по роману знакомо. Рю Лафит я отлично помню. Батюшки, «Да ведь в Рю-Лафит Анжелика приходила на свидание к Гастону, и здесь Гастон ранил Жерома кинжалом!» — воскликнула она. «Какая Анжелика? Какой такой Гастон?» — спросил Николай Иванович. «Ты не знаешь, это в романе. Но я-то очень хорошо помню. Так-так, еще угольщик Жак Видаль устроил ему после этого засаду на лестнице. Ну вот извозчик, кричи, кричи! Коше, коше!» Извозчик, которого кричали, отрицательно покачал головой и поехал далее. «Что за черт, не везут? Ведь это, пожалуй, пехтурой придется идти», — сказал Николай Иванович. «Пешком невозможно. Давеча француженка сказала, что выставка очень далеко», — отвечала Глафира Семеновна. «Вот еще извозчик на углу стоит. Коше!» — обратилась она к нему сама. «А экспозицион?» Извозчик сделал пригласительный жест, указывая на коляску. «Не садись так! Не садись без ряды!» — остановил Николай Иванович жену, влезавшую уже было в экипаж. «Надо поторговаться, а то опять черт знает сколько сдерут!» «Коше! Комбьен а л'экспозицион?» — спросил он. Извозчик улыбнулся, полез в жилетный карман, вынул оттуда печатный лист и протянул его Николаю Ивановичу, прибавив, кивая на экипаж, «Prene place seulement». «Что ты мне бумагу-то суешь? Ты мне скажи, combien à l'exposition?» «Vous verrez là, monsieur, c'est écrit?» «Глаша, что он говорит?» «Он говорит, что на листе написано, сколько стоит до выставки. Садись же! Должно быть в листке такса». «Не желаю я так садиться. Отчего ж, когда извозчик вез нас в гостиницу, то не совал никакой таксы? А l'exposition en franc. Четвертак». «О, но, месье!» Отрицательно покачал головой извозчик и отвернулся. «Да садись же, Николай Иванович, а то без извозчика останемся!» Протестовала Глафира Семеновна и вскочила в экипаж. «Глаша! Нельзя же, не торговавшись, сдерут!» «Садись, садись!» Николай Иванович, все еще ворча, поместился тоже в экипаж. Извозчик не ехал. Он обернулся к ним и сказал: «Un franc et cinquante centimes et encore pour boire». «Алле, алле!» — махнула ему Глафира Семеновна. «Франк и 50 сантимов просит, и чтобы ему на чай дать», — объяснила она мужу. «Алле, алле, коше, а l'exposition. Quelle porte, мадам?» «К которому входу?» — спрашивал извозчик, все еще не трогаясь. — Вот уж теперь решительно ничего не понимаю. — Алле, алле, а l'exposition, pour boire, vous, алле! Извозчик улыбнулся, слегка тронул лошадь бичом, и экипаж поплелся.